— спросила Ольга, рассматривая фотографии на серванте. «Они...» — запинаясь, начал Андрей и смешался, вспомнив, как жена впервые за всю их совместную жизнь кинулась на него с кулаками. «Говорю тебе, я с ними за один стол не сяду. Хватит с меня. В конце концов, я дружила с Ией. Ладно еще Регина. Там понятно, но это ни за что и Максиму не позволю». «Олечка, у людей свои дела», — спокойно сказал Марк, который понял все в первые же минуты. Нина с Максимом уехала к бабке и просила позвонить, как только он освободится. «Знаешь, что я подумал?» — спросил Марк, когда вторая бутылка водки была выпита наполовину. «А не остаться ли мне здесь теперь? Что-то устал я от большого города. Да и какой в этом смысл?» Андрей смотрел на друга широко раскрытыми глазами. «Марк, вот было бы здорово! Мы тут дачку купили в лесу. Загляденье! Давай съездим! Там такая красота! Век бы в этой избушке жил, да на звезды смотрел! Да ты ведь, Андрюш, так и жил всегда, так и живешь! О чем ты? Не слушай! Задумываться я стал много в последнее время. Может быть, это вредно, как ты думаешь?» Они засмеялись. «Поехали, Марк, какая там рыбалка! Как березки шумят, заслушаешься! Это ведь симфония настоящая! И внутри становится так светло, так чисто, словно кто-то генеральную уборку произвел! Жить легко, возраст не чувствуешь! Поедем!» А Марк уже спал, откинувшись на диван. Андрей подложил ему подушку под голову, задвинул ноги на диван, накрыл пледом. «Спи, друг! Завтра мы с тобой с утречка!» Он зевнул и повернулся к Ольге. «А вы в той комнате можете, там постелено. Я на веранде посплю». Ольга вышла в соседнюю комнату. Она была вне себя от этих дурацких разговоров. И нужно ей было приложить столько усилий, чтобы избежать переезда в Псковскую область. Для чего? Для того, чтобы теперь оказаться в такой дыре, как Энск? Ни за что. Ольга чуть не плакала. Она понимала, что все зависит от решения Марка, только от него. Ее голос никакого веса не имеет. Целую неделю она просилась на работу к нему в фирму. Трудно совмещать такие просьбы с ролью чувственной дурочки, у которой в голове якобы одни сексуальные игрища. Марк сначала смеялся, потом снисходительно согласился. Ольга пожелала быть ни много ни мало его заместителем. Он расхохотался, но снова согласился. Очевидно, по принципу, чем бы дитя не тешилось. И теперь каждое утро Ольга вместе с ним пила кофе и ехала на работу. Этим она убивала сразу двух зайцев. Приглядывала за Марком, как бы он не вернулся к своей женушке, а еще имела возможность ознакомиться со всеми делами фирмы и проведать, где что плохо лежит. Сотрудников фирмы и друзей Марка она разделила на два лагеря. Одни те, кому Ольга не нравилась и кто смотрел на нее с подозрением, или, может быть, симпатизировал Регине, подлежали немедленному истреблению. Их нужно было стереть влажной тряпкой, как каракули, выведенные мелом на школьной доске. Другие, те, кому было все равно или кому Ольга с первого взгляда сразу же понравилась, подлежали дальнейшей разработке. Из этих кирпичиков она собиралась строить свою будущую крепость. Особенно она выделяла среди сотрудников нескольких мужчин, которым она явно понравилась, и которые хотя бы немного, по разным причинам, недолюбливали Марка. «Я пригласила сегодня к нам на ужин Равиля», — сообщила она. «Зачем?» — стонал Марк. «Я его терпеть не могу». «Я думала, он твой друг», — надув щечки, обиженно тянула Ольга. «Да, разбираешься ты в людях, нечего сказать», — смеялся Марк. «Не можешь отличить хорошие отношения от хорошей игры».